сойдет с рук, зря ты там думаешь. И даже маленький шаг твоего преступления переполняй все немыслимые чаши терпения. Добро пожаловать в ад, добро пожаловать.